Протокол от 11 июня 1873 года гласит, что полицмейстер 3-го отделения Санкт-Петербургской полиции полковник Львов, приняв из типографии бывшей Неклюдовы, хранившуюся вонной книгу под заглавием «Сочинение Александра Николаевича Радищева», тома 1 и 2, редакции Ефремова, издательство «Книжный магазин Черкесова», отпечатанную 25 апреля 1872 года в количестве 1985 экземпляров, доставил таковую на картонную фабрику Крыловы, где означенная книга в присутствии старшего инспектора типографии надворного советника Малоземова уничтожена посредством обращения в массу всего 11 июня в количестве 1960 экземпляров. 5 экземпляров оставлены неуничтоженными для представления в Главное управление по делам печати, а 20 были припровождены вонные в апреле сего года. Смотреть книга «Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву», том 2, материалы к изучению путешествия, Москва, Ленинград, Академия, 1935, страница 343. Таково официальное свидетельство об уничтожении Ефремовского Радищева. Предчувствуя гибель издания, Ефремов ошибся только в способе его уничтожения, хотя ходили упорные слухи, что оно, вопреки протоколу, было все-таки сожжено на стеклянном заводе. Но это уже деталь. Такой же деталью является и то обстоятельство, что кроме 25 экземпляров, не уничтоженных официально, еще 15 экземпляров было выкрадено из типографии, буквально под носом городовых, букинистом книгоношей, шутливо прозванным библиофилами Гумбольтом. Эти 15 экземпляров купил у него по высокой цене сам Ефремов. Разумеется, Ефремовский Радищев стал большой библиографической редкостью. Особенно редкие экземпляры с обложками, выходным листом, портретом Радищева, предисловием Ефремова и его библиографическими примечаниями, помещенными в конце второго тома. В большинстве случаев все это в попадающихся экземплярах отсутствует. Можно предположить, что такие неполные экземпляры идут не из числа оставленных цензурой 25 экземпляров, а именно из тех 15, которые выкрал из типографии букинист книгоноша и продал Ефремову. Это подтверждается и тем, что я видел экземпляр издания, к которому подклеен рукописный выходной лист, предисловие редактора и его же библиографические заметки. Сделано все это рукой самого Ефремова, вынужденного, очевидно, таким образом пополнять доставшиеся ему неполные экземпляры. Впрочем, отсутствие на некоторых книгах подобного же опасного заглавного листа и вообще каких бы то ни было указаний на автора происходит иногда и по другим причинам. Мне довелось видеть экземпляр Ефремовского Радищева тоже без выходного листа, портрета и прочего, но взамен этого был вклеен специально отпечатанный лист с заглавием «Жития святых апостолов». Это же заглавие было тиснуто на кожаном корешке книги и на верхней крышке ее переплета. Подобная маскировка делалась владельцами нелегальных книг в расчете на то, что в случае обыска такая загримированная книга не привлечет внимания полиции. Кстати, абсолютно во всех уцелевших экземплярах Ефремовского Радищева отсутствует анонсированная на заглавном листе первого тома статья Питковского о жизни и сочинениях Радищева. Она к моменту ареста издания не была даже еще и написана, чему у меня имеются документальные доказательства, на которых стоит остановиться. Дело в том, что мне с Ефремовским Радищевым особенно посчастливилось. К Кроме давно имевшегося у меня прекрасного и абсолютно полного экземпляра, мне довелось набрести на личный экземпляр самого редактора сочинения Радищева Ефремовой.